Я немножко сейчас хочу поговорить о психологической слепоте, психологической глухоте. Иисус Христос говорит, слушают, не слышат, смотрят, не видят. Это вот как раз тоже связано. У ребенка, кстати, будьте как дети, войдете в Царствие Божие, они лучше видят реальный мир. А мы в мире своих представлений. Леночка, что тебе неудобно было осмотреться? Почему не увидела это место? Вот я о чем говорю. Подумай, почему. Ты уже наш человек, с тобой можно долго не объясняться. Видимо, же место, где можно устроиться. Ну, тоже какие-то принципы, наверное, неудобно. Вот сейчас вот, ну, и села где-то в стороне, децентрировалась, и тем самым на себя еще больше внимания обращала. Так, так здесь не видно, не слышно. Ну, вот так вот. Да, конечно. Не знаем вообще, что делать вот с мужем. Что? Уже, наверное, на протяжении... Ну, вот как родился Славик, вот полгода. Ага. Скажите, минуточку, вы знаете, сейчас какой вопрос она задаст, вот подумайте. Она ведь задаст тот вопрос, который уже задавала раз за три. Давай, задавай. Вот что-то надо, допустим, от него. Да. А он вообще не в попад, допустим, даже если просто там одеться, там, ну вот любое, просто для того, чтобы там включить мультик или там пойти погулять, что в принципе даже для него. Mm-hmm. Вот такие две фразы, которые о том, что говори, не говори, он их повторяет бесконечно. Мне ничего не нравится, я ничего не хочу. Я не знаю, ну да, что... она задавала уже этот вопрос, да? Задавала. Почему? Ну только другой эпизод, алгоритм тот же самый. Он меня не слушается. Только сейчас добавляет, даже это если ему... А потом он отвечает, мне ничего не надо. А ему ничего и не надо. Потому что почему вредно отдавать детям власть? Когда нам что-то надо? Когда нам чего-то не хватает. Правильно? Когда нам что-то надо. Ну а что дальше делать? Мне, допустим, надо выйти... Что? Нет. А мы собрались, нам надо выходить. А я не могу водить, потому что он, допустим, все время повторяет. Одно и то же. Мне ничего не нравится, мне ничего не нравится. И что? Можно я скажу? Да. У меня тоже не хотелось оставаться. Я брала большого медведя, одевала одежду, что на него. Выходила за дверь и минут пять стояла. Я заходила, он сам начинал одеваться. Ну это как бы пример просто с одеванием. А это вообще у нас совсем, что можно придумать, если так правда, то она у него постоянно на дверь будет. Ну, я расскажу, откуда фраза «мне ничего не надо», а зачем ему желать, он так царствует у вас в доме и имеет все, что ему нужно. Почему тогда мне ничего не нравится? Правильно, потому что одно и то же. Что бы сильно тебе не нравилось, через какое-то время перестает нравиться. И что делать? Что-то другое, чего раньше не делали. Ну, есть такая эмоция удивления. Удивление возникает, когда появляется нечто новенькое, а не одно и то же. Я не знаю, подумай. Мне ничего не надо, это хорошо, ничего и не будет. Ну, перестать приглашать его кушать, перестать ему стирать, ну и так далее. То есть он все должен попросить. Ведь я больше, чем я на 100% не могу сказать, но я думаю, что к столу она его зовет. Чаще даже он просит, мне некогда. Что? Это хорошо. Чаще просит. Я понимаю, это хорошо. Но я думаю, что... Это... Все. Что, забираете его, да? Ну да. Ну ладно, забирайте. Забирайте. До свидания. Что? Это не надо. Завтра придешь? Данил, завтра придешь? Что? Три года. Я знаю, конечно. Ты взрослый парень. Ну ладно, иди, положено идти. Да, положено. Все. За сумку переживает. Ну вот видите как. Ну я что хочу сказать? Обратите внимание, он не хотел от нас уходить. Да, уходить он уже передумал. Не передумал. Но вы обратили внимание, мы ему ничего такого не делали. Мы над ним не сюсюкали, не мусюкали. Более того, Но я скажу, что он от нас получил и почему он не хочет уходить. Мы вели с ним, как со взрослым. Он не так, и мы отстаивали свои интересы. Еще вы сказали, что рады его видеть. Рады. Да, я рад, его видеть, но, извини меня, садиться себе на голову не позволю. Он вернулся, он исключительно из-за этой фразы. Да, я сюда уже жду, пойдем. А, я рад. Я из-за человеческого отношения. Я не дал себе сесть на голову, а ему это отношение очень нравится. И завтра, если там родители не будут возражать, он захочет приехать завтра. Я не знаю, что я забрал, потому что он... Значит, вы обратили внимание, сейчас мы будем говорить следующий этап, как вести себя с грудничком, да? Но общие фразы вы поняли. Мы должны ребенку помочь дорасти до себя, помогать. Он расти и без нас будет. Понимаете? Ну, помочь. Питание хорошее, значит, и к чему мы еще должны его приучить? Мы должны развить его мышление. А мышление развивается когда? Когда у него появляются какие-то трудности. Ему не надо говорить, не надо рвать книжку. Пусть разорвет. А потом пусть склеивает, но в следующий раз рвать не будет. Вот. Он сам должен. Мышление, ну сейчас не все знают трансактный анализ, но большинство знают. Вот. Скорее, чего не надо делать. Вот, ребенок. Вот это банк родительских программ, он пустой. Их нет у ребенка. Стереотипов поведения, которые, в принципе, должны выработаться. Мозг еще недоразвит. Ну и огромный котел детской позиции, желание его. Как должны идти воспитания с нашей точки зрения? Сам тоже не так воспитывал. Обычно для того взрослые, да? Они программы закачивают в компьютер вот таким путем. Естественно, потом ребенок даже и не знает, ну как это закачивать. Наши стереотипы, наши застолья, кстати, алкоголиков воспитывают родители, вот эти всякие чоканья и прочее, прочее. Алкогольная субкультура еще до первой ребенка, то есть хорошо там. И вообще родители толком не знают, что они говорят ребенку, а дети очень послушные. Ну да, тебе еще рано пить. А что это означает? Что потом ты должен пить. Истинная инструкция, так он должен пить. Он выполняет эту инструкцию. Сейчас рано, потом пробует. Когда ему лет 10, налейте мельница. Бен гениально сказал, если не хочу, чтобы у меня ребенок был алкоголик, что тогда ему надо, если мы пьем, значит, ему тоже налить. Или не пить самим. А когда мы пьем, а ему не даем, мы его потихонечку воспитываем в духе. Да. Как формируется жена алкоголика? Девочка уже готовится замуж за алкоголика выйти, если ее отец алкоголик. Она в играх, вы знаете, игры в куклы — это серьезное дело, да? А потом вместо куклы что? Ребенок. И там можно научиться многим навыкам. Некоторые девочки, когда все удачно, они обшивают кукол, потом они уже могут и шить, пеленают, ну и так далее. И она играется с куклами, это же видно, кукла упала, она ей шлепает, ах, опять напился пьяный гад. В грязи, сколько можно тебе говорить, что это она слышит у кого? Мамы. У мамы, которая живет с алкоголиком. И поэтому она уже натренирована, как жить с алкоголиком. А как жить с нормальным мужчиной? Она просто не знает. Она не готова к этому. Она не может поддержать его философские рассуждения, его интеллектуальные игры, которые есть там еще вообще-то, разговор о театре. А с алкоголиком ей все понятно. Поэтому ей алкоголик. Да? Я к одной сватался так вот здесь на семинаре, в Питере это было. Кандидат наук, 5 или 6 алкоголиков в ее жизни было. Так я к ней посватался, она отказалась. Она не приняла мое предложение.